«Захлопни крепче дверь», — насмешливо прочел старик. «Итак, может быть, ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?» Тимур отвечает неохотно. «Одна знакомая девочка». «Если бы она была знакомая, то здесь в записке ты назвал бы ее по имени». «Когда я писал, то я не знал, а теперь я ее знаю». «Не знал. И ты оставил ее утром одну? В квартире?» «Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший». «Напомню, что князь Мышкин-то как раз едет в Россию, можно сказать, из сумасшедшего дома, из психиатрической лечебницы». Поступки Тимура взрослым, чем дальше, тем больше непонятны. «К этой девочке ты больше не лезь. Тебя ее сестра не любит». «За что?» «Не знаю. Значит, заслужил». «Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня спросить, и я бы ей на все ответил». «Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче. И вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя тотчас же отправлю домой к матери». А эти фразы заставляют уже вспомнить 16-летнего пушкинского героя Петра Огренева и несправедливые против него обвинения, которые только Маша Миронова, капитанская дочка, его невеста, сумела рассеять. Как сделает это в повести Тимура и его команда отважная и справедливая Женька. Глава 8. Гайдару была уже узка советская, тем более узко-пионерская система морали. В поисках бесспорных этических ценностей он обратился к книге, которая очень хорошо была знакома каждому, кто учился в российской гимназии или в реальном училище. Эпиграфом к этой книге была поговорка «Береги честь с молоду». Гайдар, конечно, не списывал с нее, а брал пример. Временами Тимур говорит не на языке своих современников, ровесников. Эта затея совсем пустая. Но это ему идет. «Мы с тобой знакомы. Я — Тимур». «Кто кричит?» — гневно спросил Тимур. Это близко к языку героев капитанской дочки. Тимур сам, без помощи взрослых, борется с хулиганом Квакиным. Он пишет ему грамоту, стилизованную под эпоху капитанской дочки. «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину». «Это мне», — громко объяснил Квакин, «с полным титулом, по всей форме». «И его», — продолжал он читать, «гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто фигурой». «Это тебе», — с удовлетворением объяснил Квакин фигуре. «Эк, коней завернули! Гнусно прославленный! Это уж что-то очень по-благородному. Могли бы дурака назвать и попроще». И вдруг спрашивает у своего сподвижника. «Слушай, это ты в сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?» «Ну, я...» «Так вот», — с досадой пробормотал Квакин, «мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду». «Хорошо», — согласился фигура. «А что ты мне пальцем на чертей тычешь?» «А то», — скривив губы, ответил ему Квакин, «что ты мне хоть и друг, фигура, но никак на человека не похож ты, а скорее вот на этого толстого и поганого черта». Это отношение Пугачева к своим соратникам и в противовес им, к благородному Гриневу. «Ребята мои умничают, они воры. Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку». Тимур попадает в опалу. Взрослые его несправедливо причисляют к банде, как царская власть Гринева считают вором. Ольга говорит: «У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто негодяй». Тимур был бледен. «Это неправда», — сказал он. «Вы ничего не знаете». Сочувствующий читатель-современник просто не мог не думать при чтении повести про свежие в памяти расстрелы на Лубянке тех, кого еще недавно называли самыми преданными делу революции. за разговором Тимура с Квакиным,